мне сказала, что ей надоело, что она устала, она не доела, сожгла свой мозг и выжгла тело. Марина мне сказала. Марина мне сказала, что ей стало ясно, что она прекрасна, но жизнь напрасна, и ей пора выйти замуж за Нина. Марина мне сказала. Сделать это со мной, если бы ты смогла. Но твое отражение стоит спиной по другую сторону стекла, и твои матросы тяжелее свинца на странных кораблях, лишенных лица. Они будут плыть по тебе до конца, пока не сгорят дотла. И ты была бы среди них, чтобы махнуть рукой. Кто-то говорит, и ты знаешь зачем, но ты не знаешь, кто он такой. И ты готова отдать все любому из них, кто поднимет тебя на крыльях своих. Но никто из них не снесет твоих, в этом и есть твой покой.